Глава 27. Ты меня понимаешь. С тобой я никогда не притворялся. Играл честно, как и ты. Игра была забавной и интересной до тех пор, пока я не позволила себе оступиться и влюбиться в неподходящего парня. Быть умной и рациональной намного проще с ясной головой и холодным сердцем, а не когда в мыслях то и дело всплывают образы и обрывки фраз, касаний, поцелуев и эмоций, казавшихся такими настоящими, не игрой. Сердце ноет, обливаясь кровью. Демонстрирует, что никакая я не снежная королева, что никого я не обхитрила. Сама же угодила в расставленные собой ловушки. Несмелая, глупая, влюблённая идиотка. Мирон ничего не обещал. Он предложил меня купить. Снова. Он никогда ни с кем не встречается, только трахается. И то на его условиях. Теперь слова Вики стали более понятны. Отношения с Гейденом невозможны. Он как зыбучие пески. С виду они ничем не отличаются от других, но как только нога попадает на ненадёжную почву, ты в ней вязнешь. Чем больше сопротивляешься, тем сильнее засасывает внутрь. Я очень сильно сопротивлялась своим чувствам к Мирону. И что теперь? Увязла с головой. Я сижу в ванной на мягком коврике, поджав колени, обнимая их руками, уткнувшись носом. Уйти без трусов в холодную осень неразумно, да и не получится. Жаль, что до сих пор не придумали телепорт. Он был бы сейчас очень кстати. Не хочу пересекаться с Мироном, но при этом остаюсь в его квартире. Дышу с ним одним воздухом, сгорая от влюблённости, оплетённой верёвками ненависти и боли разбитого сердца. Дождусь, когда мои вещи докрутятся в сушилке, и тогда уйду. Мирон ко мне не ломится. В квартире подозрительно тихо и спокойно. Уснул? Только в самом начале своего укрытия в ванной я слышала, как кто-то звонил Гейдену, и он говорил на повышенных тонах. Через плотно закрытую дверь и шум сушильной машины сложно разобрать, о чём именно велась беседа. Но мне кажется, игры золотых мальчиков на ещё не открытой городской трассе могли доставить проблемы. Две перевёрнутые дорогущие машины вряд ли остались незамеченными. Змею требовалась медицинская помощь. Может, в ней нуждалась и Ева. Леггинсы, как и толстовка, остаются немного влажными, но я всё равно спешно натягиваю их. Хочу убраться из шикарной квартиры Гейдена и забыть об этом дьяволе, а также обо всём, что он со мной здесь вытворял, как о кошмарном сне. Хотя насчёт кошмара я лукавлю. Местами было очень даже приятно. Всё испортил разговор на кухне. Проще было ускользнуть, пока Мирон спал, и невысказанный вопрос о наших отношениях не повис в воздухе до поры до времени. Кого я обманываю? Всё было решено для нас очень давно. Выхожу из ванной и иду в сторону спальни, останавливаюсь в нерешительности. Там внутри было столько всего за эти несколько часов. Воспоминания ещё очень свежи. А досада от разбитого сердца и предложения Гейдена всё ещё при мне. Когда я смогу через это перешагнуть и сделать вид, что ничего значимого не произошло? Дверь прикрыта неплотно, и сквозь небольшую щель я вижу Мирона. Он стоит у окна, одной рукой упирается в стенной откос над ним, второй придерживает у уха телефон. Босой, в низкосидящих домашних штанах, но уже в футболке. В волосах беспорядок, словно он несколько раз подряд запускал туда пальцы и нервно взлохмачивал. Смотрю на его напряжённую спину, коротко стриженный затылок и упругую задницу, не решаясь войти. «Марк, блядь, не нужно срываться и прилетать. Какого хрена ты придумал?» — рычит Мирон. «Всё утрясётся и без твоего присутствия. Змей в больничку прилёг. Что он сделает?» «Ева? Твоя принцесса целая и невредима. Можешь спросить её об этом сам. Я сломанным телефоном работать не собираюсь». «Погоди. Чего тебе?» Гейден, обернувшись через плечо, смотрит на меня. Его глаза холодные, бездонные и опасные. Затягивает свои чёрные дыры точно так же, как их обладатель, утянул меня в пучину чувств, не прикладывая к этому никаких усилий. Шагаю вперёд, толкая дверь. Бросаю взгляд на смятую постель, чувствуя, как сердце пропускает удар. Вот и всё. Мы, конечно, ещё будем пересекаться в университете, но теперь всё будет иначе. Он больше не будет меня трогать. Интерес удовлетворён. Гейден получил своё. «Вызовешь мне такси? Я без телефона». Произношу хрипло, кажется, я начинаю заболевать, горло дерёт, в уголках глаз опять пощипывает. «Перезвоню», бросает в трубку и отключается. «Уже уходишь? Не передумаешь?» Отрицательно качаю головой, натягивая на пальцы рукава толстовки. «Второго предложения не будет», — смотрит внимательно. «Мне от тебя ничего не нужно. Я хотела не этого, не так. Вызови мне такси, деньги отдам». «Не будь дура, не ангел, ты не такая». «Ты меня совсем не знаешь», — повышаю голос, стойко выдерживая прямой взгляд. «Ты меня тоже?» Больше и не хочу знать». Он усмехается, привычно дергает уголки губ вверх и качает головой. Не верит. Самовлюбленный, эгоистичный, не знающий границ мажор. «Адрес?» — спрашивает, бегает пальцами по экрану, выполняя мою просьбу. «Ожидание 5 минут». «Спасибо», — киваю. Разворачиваюсь, собираюсь уйти, разговор исчерпан. Мне больше нечего здесь делать, но слова Мирона, летящую спину, заставляют обернуться. «Что теперь будешь делать? На что жить? Саня отвалился. Найдешь нового лоха?» «А это уже не твои проблемы, Мирон», — произношу ровно. «Я тоже умею включать суку и арктическую холодность. Смотрю в красивое лицо Гейдена, стараясь запомнить каждую его черточку. Звенящая тишина окутывает нас со всех сторон. Мы не двигаемся, просто смотрим. Прощаемся? Может быть. Еще недавно всего на миг он был моим. Целовала его губы, стонала под тяжестью его тела, принимала в себя и готова была отдать душу. Только ему ничего не нужно. Он живет в своем мире, лишённом любви, привязанности и других теплых чувств. Несмотря на обилие знакомых и друзей, которые всегда рады видеть его в любой компании, Мирон Гейден одинок. Я была готова разделить его одиночество и приласкать каждого его беса. Твоя машина подъехала. Безэмоционально произносит Мирон и отворачивается первым. Выхожу в подъезд на трясущихся ногах и сдырую внутри. Всю дорогу до дома прижимаюсь к холодному стеклу в такси и шмыгаю носом. Ощущение никчемности, грязи и ненужности потихоньку окутывают подрагивающее, как от озноба, тело. Давлю на звонок в ожидании, пока соседка соизволит выбраться из своей постели и открыть мне. Ключи я выронила где-то ночью и поняла, это только около подъезда. Код от домофона я помню, поэтому стоять под пронизывающим ветром не пришлось. Может, Маринка куда-то вышла? В магазин или на учебу? Клиентов она обычно принимает дома, но сегодня у нее выходной. Дверь наконец-то распахивается. Глаза утыкаются в волосатое голое пузо и грязного цвета семейники. К горлу неконтролируемо подступает тошнота. На пороге стоит Руслан. «Офигел отрезвонить!» — визгливо рычит этот свин. «Я со смены. Дай пройти». Протискиваясь мимо застывшего парня, стараясь его не коснуться. Но он специально поворачивается боком, чтобы я задела его в упирающий, как у беременной женщины, живот. Передергивает от отвращения. В другой раз я бы на него наорала и двинула по яйцам, но сейчас у меня нет никаких моральных сил вести еще одну битву. Скидываю кроссовки, избегая вглубь квартиры. Заглядываю в ванну где-то здесь, я оставила свой телефон. На стиральной машине нет, как и в шкафчике за зеркалом. Оглядываюсь, хмурясь. «Где Маринка?» — кричу в сторону коридора. «Ушла». Руслан загораживает дверной проем, почесывая брюхо. «Чего ищешь?» В его глазах на секунду мелькает нездоровый интерес, который я уже не раз видела. Одергиваю толстовку ниже, закрывая бедра и отворачиваюсь, еще раз осматривая нашу крошечную древнюю ванную. С душевой Гейдена не сравнится. Чувствую себя скованно и неуютно под сальным взглядом Руслана. «Телефон свой не видел?» «Видел, на кухне валяется у окна». «Что он там делает? Я его здесь оставила». Маринка достала пускать своего парня в нашу квартиру. Мало того, что жрет он все без разбору, не только с ее полок в холодильнике, но и с моих, так еще по вещам постоянно лазит. Трезвонил все утро, хотел вышвырнуть его в окно. Так жалко вдруг стало. Ангелинка расстроится, на новый опять сосать придется и ноги раздвигать. «Да пошел ты!» — зло выплевываю слова. Толкнув парня в плечо под его омерзительный смех, бегу на кухню, а после закрываюсь в своей крохотной комнате. Соседство с Русланом, да еще и в отсутствие Марины, напрягает. Пошире открываю окно, впуская внутрь свежий воздух, и, не раздеваясь, забираюсь под одеяло, укрываясь головой. Тело после непривычной физической нагрузки ноет и клонит в сон. На экране мобильного горят несколько неотвеченных вызовов с незнакомого номера. Последний был 2 часа назад. Кто это мог быть? Может, Живоглот уже отправила по мою душу коллекторов? Завтра понедельник, крайний срок выплаты долга. Что делать, ума не приложу. Из-за ночных событий успела забыть о более важных жизненных проблемах. Их вытеснили душевные метания. Пока я думаю, перезванивать или нет, телефон в моей руке начинает вибрировать. Тот же самый номер. Нажимаю на зеленую клавишу и осторожно, словно телефонная трубка может меня сожрать, подношу к уху. «Алло?» «Ангелина, деточка, слава богу, ты цела!» Звучит в динамике обеспокоенный женский голос. «А...» Я не сразу нахожусь с ответом. «Вы кто?» «Эвелина Соколова, мама Саши». Отодвинув трубку от уха, недоуменно смотрю на номер, пока мать Соколова бормочет какие-то льстивые глупости подрагивающим фальшивым фальцетом. «Что ей, черт возьми, нужно?»